порожденный давно снедавшей меня завистью. Послушай, Лаван, предположим, что тебя убьют. Кого, меня? — воскликнул он. Я ведь сказал, предположим, — пояснил я. Ах так, ну ладно, валяй дальше. Предположим, меня убьют. Может, ты отдашь мне свои скальпы? Мать устроит тебе хорошую трепку, если увидит их у тебя, — уклончиво ответил он. Я при ней их носить не буду, только и всего. Ведь если тебя убьют, Лаван, кому-то все равно достанутся твои скальпы. Так почему бы не мне? Почему бы не тебе в самом деле, — повторил он. Это правильно, почему бы не тебе? Ладно, Джесси, ты мне пришелся по душе, и твой отец тоже. Как только меня убьют, забирай мои скальпы. Да и нож для скальпирования заодно. А Тимоти Грант пусть будет свидетелем. Ты слышал, что я сказал, Тимоти? Тимоти подтвердил, что он слышал. А я лежал в душном окопе, лишившись дара речи от неожиданно свалившегося на меня счастья, и ни словом не мог выразить своей благодарности. Я проявил большую предусмотрительность, забравшись заблаговременно в окоп, и был за это вознагражден. Новое нападение на лагерь действительно началось при заходе солнца. Нас опять обстреливали из сотен ружей, но никто из наших не получил даже царапины. Мы же со своей стороны сделали не больше 3 десятков выстрелов. Однако я видел, что и Лаван, и Тимоти Грант оба уложили по индейцу. Лаван сказал мне, что нас все время обстреливают только индейцы. Он утверждал, что белые не сделали ни одного выстрела, и это ставило его в тупик. Белые не оказывали нам помощи, но и не нападали на нас. Однако они не раз приходили к индейцам, которые нас обстреливали. На следующее утро мы все снова изнемогали от жажды. Едва забрезжило, я вылез из окопа. Ночью пала роса, и все мужчины, женщины и ребятишки лизали спицы колес и дышло фургонов, стараясь утолить жажду. Говорили, что ночью Лаван ходил на разведку. Он подполз к самому лагерю белых и при свете костров видел, что все они уже проснулись и молятся, собравшись в кружок. «А нас молятся», — сказал Лаван. «Спрашивают Бога, что им с нами делать». Так, во всяком случае, он понял из тех немногих слов, что ему удалось разобрать. «Да просветит тогда Господь их разум», — услышал я, как одна из сестер Демдайк сказала Эбби Фоксуэлл. «И поскорее», — ответила Эбби Фоксуэлл, «потому что я не знаю, как мы выдержим еще целый день без воды, да и порох у нас пришел к концу». Утром никаких событий не произошло. Не было сделано ни единого выстрела. С безоблачного неба по-прежнему палило солнце. Жажда мучила нас все сильнее и сильнее. И вскоре все младенцы снова подняли плач, а малыши принялись хныкать и жаловаться. В полдень Уилл Гамильтон взял 2 больших ведра и направился к роднику. Не успел он проползти под фургоном, как Энн Демдайк бросилась за ним, обхватила его руками и потащила обратно. Но он поговорил с ней, поцеловал ее и ушел. В него не стреляли. И он продолжал ходить к ручью и обратно и носить воду целой и невредимой. «Хвала Господу!» — воскликнула старая миссис Демдайк. «Это его знамение! Он смягчил их сердца!» И многие женщины согласились с ней. Часа в 2 пополудни, когда мы немного подкрепились и воспряли духом, появился белый человек с белым флагом. Уилл Гамильтон вышел ему навстречу, они о чем-то поговорили, после чего Уилл вернулся, переговорил с отцом и остальными мужчинами и снова направился к человеку с флагом. И тут мы заметили, что несколько поодаль стоит другой человек и наблюдает за происходящим.